Премьер Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Бонжу на месте ознакомился с сельскохозяйственной работой уездов Сукчон и Мундок провинции Южный Пинан. Он посетил Ельтосамчонский сельхозкооператив уезда Сукчон и Рянимский сельхозкооператив уезда Мундок, житницы у Западного моря, вдохновил тружеников на ускорение пересадки рисовой рассады. Было совещание, где были приняты меры по обеспечению необходимых для сельского производства материалов.